эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Орлов. Сегодня 16 ноября 2020 года, понедельник, по одному из современных календарей. И начинаем мы с вами встречу, посвященную теме «Тайны происхождения нашего мира». Я буду в студии, Светлана Большакова будет следить за чатом. Ну и наша команда будет мне помогать еще и зримо, и незримо делами и мыслями. «Тайны происхождения нашего мира» – тема, которая взята из одного моего семинара, называемого «Родовая нить жить без страхов». И продолжается она дальше в «Управлении судьбой». Это такие полноценные семинары, которые идут по 6 дней и в некоторых случаях даже растягиваются на 2 дня по 6 дней. Поэтому тема достаточно интересная. Сразу скажу, что вы можете задавать, конечно, мне вопрос, откуда это я знаю, но я отвечать на это не буду, откуда я знаю. Потому что мудрый человек не задает вопросы, откуда ты знаешь. А мудрый человек задает вопрос, как я это могу применить в мире. Совпадает это с тем, что есть в этом мире, либо не совпадает. Это первая часть из серии «Тайны мироздания». На следующей встрече мы с вами разберем тему «Причины происхождения серых, взаимодействия миров и цивилизаций, почему наша Земля находится в оккупации». Вот такая вот интересная у нас предстоит и сегодня тема, и в следующей нашей встрече. Сразу скажу еще дополнение одно, чтобы потом к нему не возвращаться. Можете воспринимать то, что я рассказываю, как некую сказку. Так будет попроще. Потому что некоторые моменты, ну, скажем так, не всегда можно вот так сходу уловить или увидеть. И тем более, что цивилизация набросала нам много своих уровней понимания, представления, воображения и так далее. Поэтому как сказку воспринимайте, но проверяйте все это жизнью и наукой. Почему еще с точки зрения сказки, наверное, надо воспринимать? Потому что вот во Вселенных есть такие места, которые недоступны нам. И мы не можем их понять умом, не можем разумом их определить. Нет у нас таких чувств, которые способны это все воспринять. Поэтому их невозможно ни представить в каких-то образах, ни рассказать о них словами, ну и как-то изобразить. Вот такие есть места. Ну, пример, вот простой такой вариант, чтобы вы поняли. Представьте себе то, где нет ни пространства, ни времени, где нет ни света, ни мрака. Но все появляется сразу, здесь и сейчас. Вы можете одновременно находиться в этой полосе пространства в некоторых местах, проявляясь, видя себя со стороны. И вы можете взаимодействовать с любым существом, которое в эту область попадает, которое ниоткуда-то, в общем-то, не взялось, оно просто раз и появилось. Так что вот такие моменты здесь есть, их надо учитывать, поэтому не ждите то, что я вам расскажу, то, что человеческий мозг может воспринимать. Этого я рассказывать не буду, потому что, ну, не знаю, какими словами вам это все рассказать, а воображения у человека не хватает для того, чтобы это все представить. Поэтому я буду говорить в формате сказки, в виде сказки, и отталкиваясь от того, что до меня дошло из древнейших наших преданий, из древнейших наших писаний, ну и по другим тоже каналам. Итак, приступаем. Для начала, опять же, в виде сказки хочется... Написали, все хорошо, слышно, отлично, трансляция идет. Итак, для начала давайте поговорим о том, почему возник тот самый мир, в котором мы сейчас находимся. Вернее так, мы находимся только в малой части этого мира. Миров на самом деле огромное количество, помимо того, что мы сами в каком-то еще не очень большом мире. И вселенных неисчислимое количество. Как в пространствах, которые нам досягаемы, так и в пространствах, где другие измерения, где другие плотности, другое время. Поэтому вот надо себе представить, что то, где мы находимся, как я уже говорил ранее, представить себе,

ну, скажем так, расширена на семинарах «Родование жить без страха. Управление судьбой». Это только маленькая часть того, что на семинаре мы рассматриваем на практических занятиях. И это подводит к тому, что такое страх, что с этим счастьем делать, что такое судьба, и есть ли она вообще или нет, ну и как нам и куда двигаться. Все построено по одному принципу, который часто называется бытовая магия. В нашем смысле бытовая магия. А так вообще все здесь магия. Абсолютно все. Любой образ, любое слово, любое действие. Ну что ж, включаю отбивочку для того, чтобы перейти к следующей нашей части. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Напоминаю, что по одному из современных календарей 16 ноября 2020 года, понедельник, мы разбираем тему «Тайны происхождения нашего мира». Алексей Орлов ведущий, Светлана Большакова следит за чатом, принимает ваши вопросы. И, судя по всему, делает это очень хорошо, потому что вопросы за вопросом появляются. Я надеюсь, что вопросы принимаются только по теме эфира, а не просто так вот, лишь бы поговорить. Итак, из первой части мы узнали, как устроена новая реальность, для чего она была сделана, кто ее создавал, кто такие вот эти самые чумазые с красными глазками и рожками, что они могут, кому они подчиняются, кто здесь самый главный. И я думаю, что сразу отпали вопросы о том, а борется вообще Бог с чертями, с дьяволом там, или дьявол борется с богами. Понятно, что тот, кто создавал этот мир, тот и главный. Поэтому с ним какие-то там боты бороться не могут. Они исполняют всего лишь навсего поставленные перед ними задачи. А раз так, то в этом случае, если человек, который здесь получил задание, ну вот создан, вернее, по заданию оттуда свыше, здесь присутствует, идет по своей стезе, то в этом случае эти чумазенькие должны ему помогать. Да, реально помогать. А если он начинает смотреть направо-налево, ловить ворон, отвлекается не пойми на что, вот тогда рожки и включаются в дело, копытца включаются в дело, у них там еще множество других инструментов. Ну и в конечном итоге человека долбят, потому что идет не туда, куда надо, и предлагают ему вернуться на свою стезю, на свою тропочку жизни. Но об этом очень подробно, опять же, в семинарах рассматривается. Итак, первый вопрос пришел от Майи. Алексей, говорят, наш сервер находится в центре Антарктики или в Силиконовой долине. Майя, мы сейчас говорим не про вот эти сервера, которые несравнимы по своей бестолковости и по слабомощности с тем, что мы сейчас рассматриваем. Поэтому какой смысл нам про это говорить? Когда человек идет по своей стезе, то в этом случае все тайны мира открываются перед ним. Но когда не на своей дорожечке, то сколько ни говори про эти сервера, которые искусственно созданы, либо созданы для Земли свыше, ну, что об этом говорить-то? Ну, хорошо, в Антарктике, дальше что? В центре Земли, дальше что? На Луне, дальше что? Что об этом говорить? Давайте рассматривать, как устроено вообще все. И по принципу подобия мы с вами поймем, как и где, и что нам делать. Так, дальше. Алексей, а известны причины того, почему в старой реальности пошло что-то не так, и что именно шло не так? Благодарю. Вот эти вопросы меня всегда радуют. Мы не разобрались со своим маленьким мирком, с такой катапусечкой, которая вообще вот даже на глобусе вот этой новой реальности вообще-то не видна. Вот как меньше пыли. И все время пытаемся думать о чем-то большом и великом, что нам недостижимо до того уровня, пока мы отсюда не выйдем. Ну, в двух словах скажу, что по сравнению с тем, что есть здесь в тренажере, там все более серьезно. Здесь мы можем умирать сколько угодно. Мы можем заново воплощать свои тела, восстанавливать их, как на этом уровне, так и в других уровнях. Мы даже можем перемещаться, если, конечно, такое в игру кому-то там в игре интересно станет, например, в каких-то животных даже можем включиться. Хотя, на мой взгляд, это бестолковое, опять же, занятие. Ну, что там в животных-то, зачем включаться, зачем становиться животными. Даже в растения, даже в камень можем войти, но это не наш уровень. Этим занимаются вот боты, которые здесь создаются. Вот да, там крутиться можно бесконечно долго. А те, которые приходят чуток выше, им это не нужно. Они это сами создавали, они так все прекрасно знают, как работает камень, как работают растения, какие-то там насекомые, животные и так далее. Поэтому это для тех, кто является не бот, совершенно не нужно. Сразу говорю, боты-то есть у нас и вот эти, и боты есть, которые созданы здесь, но они человеческого вида, это те, которые называют биороботы, которые также рождаются в семьях, у которых есть тоже папа и мама, они также обладают возможностью продолжать свой род и выполнять определенные задачи. Но чем отличаются биороботы от человека, у нас уже неоднократно в передачах говорилось, поэтому сейчас не буду затрагивать. Так вот, здесь крутиться можно бесконечно долго, а вот с точки зрения нашего бытия, вот здесь, в старой реальности, со смертью все намного интересней. Поэтому умирать там не очень хочется. И умирать там не очень нужно до поры до времени. И эта проблема, которая там возникла, она как раз начала укорачивать нужную продолжительность жизни. А это очень-очень неприятность большая. Так что вот так вот, Светлана. Идем дальше. Аббат Бузони. Светлое и темное. Это равновесие и ценность системы архитектора. Светлое и мрачное. Я говорил мрак, а не темное. Да, свет и мрак – это единство и борьба противоположностей. Очень хорошо в древних трактатах и ведической культуре это было прописано в свое время. Почитайте очень хорошие книги, которые сейчас некоторые запрещены. Там очень-очень подробно рассказывается в краткой форме, вот это как все происходило, когда вот то, кого называют Рамха, кое-что сделал, пошел свет, потом там уплотнения пошли при отдалении и много-много чего. Потом там все-все-все раскладывается по полочкам. Почитайте. Здесь я просто обычным языком это пытаюсь донести и нарисовав определенные схемы этого бытия. Это никак не противоречит тому, что в древних учениях существует. Нисколько не противоречит. Просто еще с одной точки зрения я это подаю. У нас часто бывает так, особенно те, которые привыкли жить по догмам, неважно, религиозным, церковным, религиозным, там, например, буддийским, религиозным, там, христианским и прочим, прочим, прочим. Вот многие, сменив одежды и атрибутику, например, мусульман, христиан или буддизм, они одевают на себя новые одежды, прикасаются к новым, ну, для них догмам и пытаются по этим догмам жить. Если вдруг слово не то прозвучало, они сразу говорят, это не наше, не наше. Не хватает вот этого видения целостной картины, которая позволит сказать, о, на самом деле это наше, только вот я смотрю вот отсюда, вот слон он такой большой, вот я смотрел все время вот со стороны бивня, а оказывается там еще хвостик есть, ушко есть, спинка, пузико, ножки, ну и сам хобот, который иногда до этого бивня дотрагивается, а я что-то не мог понять, что там происходит. И ух, так еще по бивню хлещет иногда, я не мог понять. Вот догматики, либо еще их называют сектантами, которые придерживаются строго вот этого, они не могут понять целостную картину мира. Они просто повторяют заученное что-то. Ну, на определенном этапе это хорошо, это здорово. Но когда касается целостности восприятия нашего мира, нашей Вселенной, других Вселен, параллельных, смежных, высших, низших и так далее, вот целостной картины, то тогда они говорят, ой, это не наше, это что-то там такое. Хотя то же самое, только в расширенном виде. Ну, как бывает, вот чуть больше даешь человеку, а он не может себе в рот засунуть, потому что большой, а посмотреть так вот не хватает у него возможностей. Поэтому я говорю только то, что на самом деле вы можете это проверять с точки зрения науки, с точки зрения истории, с точки зрения теософии, с точки зрения своего потока, ну, чего угодно. Все это совпадет. Но когда вы отбрасываете все и только догматами живете, как в какой-то некой секте, то тогда начинаются проблемы. Напомню, что те, кто живут догматами, всегда находятся на первом уровне своего развития. Только они живут догматами. Только они постоянно с кем-то конфликтуют из-за слова, фразы, не понимая, что за словом, фразой или образом находится. Подчас более широкое представление то, о чем они постоянно сами же и говорят. И поэтому нет разницы, в какой религии ты находишься, человек, который живешь догматами. Нет разницы, какой на тебе атрибут, какая на тебе одежда, как ты там молишься, либо себя чем-то осеняешь. Все остается то же самое. Те же самые догматы, которые мешают развиваться. Поэтому я предлагаю, поднимитесь чуть выше, посмотрите цельно, и перед вами откроется то, что часто называют родовой памятью. Как по горизонтали родовая память с точки зрения физического тела, то есть крови, так и родовая память, которая находится вот здесь. Здесь все данные открыты. Вот наша задача прийти сюда и не только привнести, но еще и получить, сложить картинку цельно. И тогда многое-многое открывается. Вот смотрите, мозг физический, да, наш мозг, боится смерти. И чем ниже на уровне он находится в развитии, тем больше он смерти боится. Поэтому он выполняет жесткие инструкции, вот как вот эти боты. Жесткие инструкции. Он не может просто так напасть на кого-то, либо просто так кого-то пожалеть. Слово «любовь» им вообще непонятно. Чем выше мы поднимаемся, тем мозг становится более тонко настроенным. И уже страхи различные для него уходят на второй, третий, четвертый, десятый план. И вот в этом месте, где уже последняя ступенька остается, а их несчислимое с точки зрения человека количество может быть, мозг перестает бояться, потому что он сливается с истиной мироздания. Вот так интересно здесь все. Поэтому чем ниже находится сущность человеческая, чем ниже развитие человека, тем больше все для него материальное важно, тем больше ему нужно достатка, денег, славы, ну и всего-всего такого, что приписывают вот этим вот ребятам. Чем выше по своему развитию, тем он меньше на это обращает внимание. Вот так устроен этот мир. Далее идем. Майя. Программы написались на века или по ходу пьесы по мере эволюции, долговечные, либо переписывались. Дело в том, что вот сущность, находящаяся здесь, имеющая там свое тело, то есть тело оно может иметь здесь, здесь, здесь и даже в виртуальных мирах, которые само и создает. Вот здесь время, которое у нас существует, для него нет. Поэтому одна секунда нахождения здесь с видением того, что происходит здесь, равняется, может быть, одной, может, нескольким жизням, которые проходят здесь и в параллельных мирах одновременно. Так что с какой точки зрения, Майя, идет вопрос, задается вопрос. С точки зрения человека – это бесконечности. С точки зрения сущности, которая имеет аватары в виде наших тел, это какое-то очень малое время, которое невозможно нашим временем как-то описать, определить, измерить. С точки зрения высшего, это вообще ничто. С точки зрения тех, кто сюда входит, ну как, закрыл глаза и открыл их, а тут уже пройден весь путь. Со многими миллионами, миллиардами воплощений, взаимодействия с другими, такими же сущностями, другими сущностями, ботами, мирами и прочим. Поэтому с какой точки зрения? Но я понял вопрос, я так немножечко сейчас поигрался фразировкой. Конечно же, исходя из того, что здесь программа дополняется и вводятся новые условия, как на уровне, например, Мидгарда, на параллелях, так и на всех других, а их несчислимое количество, то в этом случае тогда и программы тоже дополняются, старые убираются, которые уже не нужны, и проходит постоянно некий, как сейчас говорят слово, апгрейд программного обеспечения с включением новых модулей, новых условий, которые все больше и больше приближаются к той старой реальности по своему виду, по своей сложности, по своей реалистичности. Ну вот многие говорят там, вот у меня часто бывает какой-то дежавю, какое-то состояние, что я это уже видел, какие-то книги, фильмы приходят об этом, мне что-то сообщают. А это как раз одно из представлений того, что в нашем мире что-то похоже на то, что вот где-то там еще и с матрицей пересекается. Поэтому программы меняются постоянно, да. Но долговечны они, либо недолговечны, это зависит от того, на каком уровне мы находимся. С точки зрения наших физических тел, они бесконечно долгие. С точки зрения вот здесь, включил-выключил, и сразу все там проявилось. Потому что весь опыт сразу передается туда, хранится здесь, проводится по всем уровням, и здесь происходит взаимодействие. Но это уже надо, наверное, обращаться в дух, душа, тело, сущность, совесть и прочее-прочее. Ну, как-то там не очень хочется. Я думаю, что в третьей передаче, если такая необходимость будет, и будут вопросы от вас, мы это рассмотрим. Конечная цель архитектора. Ну, здесь конечная цель целого мира старой реальности, а может быть и миров старой реальности. Кстати, вот сюда я уже сказал, что исходя из этой проблемы были добавлены боты, которые в старой реальности реально существуют. На самом деле существуют. Эти все проблемы, вот эти все неприятности, они здесь смоделированы были полностью. Вот опять же, как в фильме «Матрица», вспомните? Как тебе девушка в красном? О, моя работа, он смоделировал, да, вот по своему вкусу такую фигуристую тетку красивую смоделировал. А другой там котенка смоделировал, а третий еще что-то смоделировал. И вот так вот они этими ботами наполнили весь мир. Эти боты подключены к тем, кто находится в анабиозике, сидят там, да, и им снится сон, условно в кавычках сон. И они в этом что-то делают. Там же еще некоторые герои говорят, вот я ем это, я понимаю, что это ничего, там вкуса нет. Но у меня в голове вот этот вкус, например, там, такого-то блюда. Вот то же самое здесь. Поэтому какие конечные цели архитекторов? Если про архитекторов вот этих говорим, то эти следят, сами воплощаются, проходят здесь. Это внутренний такой ценз, внутреннее наблюдение, помощь, настройка вот этих вот ботов, чтобы они исполняли конкретно свои задачи. Ну и игра внутри. А здесь ну, получение той самой информации, знаний, которые решат проблему старой реальности. Далее, об Адбузоне. Люди, которые начали входить в матрицу, чье они творение? Мамы с папой. Здесь все существует примерно так, как и здесь, в наших мирах, как и здесь. Все строится по принципу подобия. Поэтому в этой новой реальности мы ничего выдумать не можем. И мы только открываем. Так, открыли дверь, ух ты, а тут уже много что положено, наложено, существует, и этим всем надо пользоваться. Давайте будем учиться. Оказывается, все то же самое здесь есть, потому что воплощение проявления существует только в более тонких настройках. Но, естественно, в старой реальности это все также существует. Недаром же наши предки говорили такое, когда ты приносишь какое-либо подаяние своим предкам и богам, то в этом случае у них это все появляется. Вот это еще одно из чудес виртуального мира. Нам стоит здесь подумать что-то светлое, доброе о тех, кто уже, например, перешел на другой уровень, либо тот, кто находится ну, в славе условно, да, опять же терминами нашими образами говорим, в славе и праве. То в этом случае тогда у них сразу это все появляется. И вы, когда будете здесь, а потом будете воплощаться, те ваши потомки, которые будут о вас хорошо думать, и вам будут что-то привносить, у вас тоже это будет появляться. Вот почему всегда следует держаться рода своего и тех самых устоев, которые были у нас. Их надо продолжать. В этом заключается великая тайна мироздания и великая магия этого мироздания, всего, всей новой реальности. Потому что если вы после себя вот здесь на этом уровне оставили что-то светлое и доброе, и вам суждено перейти на новый этап своего развития, на новый уровень своего развития, на ступенечку, то тогда вы будете наполняться добротой, которая осталась здесь, и которую вам, ваши наследники, в 10-м, 100-м, в 1000-м, неважно в каком поколении, направляют. Но поскольку ваши сущности здесь, то тогда здесь идет такая интересная игра. Вот сколько чего добавляется с точки зрения и любви, с точки зрения и радости, и достатка. Ну вот это правила игры, такие побочные, приятные правила игры. А еще помимо всего, вы получаете те самые главные знания, которые здесь в копилочке обрабатываются и выдаются на внешний уровень. Как только задача здесь будет решена, вот получится ответ, новая реальность схлопнется сразу. Все, за одну секунду. И те, кто пришли вот отсюда, из старой реальности, они откроют глаза и скажут, классная игра была, здорово, проблема решена, теперь ее вот идем и добиваем здесь уже на месте. Благодаря виртуальности здесь можно перегружать целые пространства, целые миры. Вот такая интересная здесь у нас игра. Дальше. Майя. Мы биороботы или перепрограммированные андроиды? Угу. Надкусанное яблоко мы все. Майя. По своему укладу физиологическому мы все биороботы. Но только вот через капсулу-имплантант мы подключены всегда через родовую нить с той сущностью, которая нами управляет, которая является нашим автором, то есть нами самими. Если мы являемся продолжением этой сущности, то тогда вот это называется человеки. Ну, на нашем уровне бытия, вот здесь, называются человеки. И на нашей земле Мидгард, и на других параллельных землях. Если это биоробот, то он не имеет постоянного подключения, он работает по программе. Ну, про биороботов мы уже много раз говорили. Для них понятно такое чувство, качество, как любовь. Об этом мы тоже много раз говорили. Совесть что такое? Он говорит, я не знаю, что такое совесть. Не знаю, ты мне вот деньги заплати, и все, вот и хорошо. И поскольку там тоже есть определенные капсулки, куда можно подключаться, то любая из сущностей высших может также подключаться и в биоробот на какое-то время, брать управление, куда-то его подвести, перепрограммировать. Биороботы очень просто перепрограммируются. И бабах, и новая тема у биоробота пошла. До этого он интересовался там лягушками, потом бабах, и теперь он интересуется Луной. Чего это вдруг произошло, не знаю. Но просто он выполнил задачу для других существ, и теперь он может в новом каком-то качестве выполнить какую-то задачу, связанную с Луной. Так что по физиологии мы биороботы все здесь присутствующие, если, конечно, в телах находимся. Потому что есть еще и бестелесное, в нашем представлении бестелесное. А вот с точки зрения проявления, либо биоробот, либо человек. То есть остался на уровне биоробота, так задуман, либо все-таки человек. А Бадбузоне. То есть мы выполняем задание и решаем чей-то вопрос. Значит, выбора по сути у нас нет. Мы идем по программе, ежели уходим от нее, рогатый нас возвращает. Это, по вашему мнению, свобода выбора. Уважаемый аббат Бузоне, дело в том, что если вы просто говорите о биороботе, то никакого выбора у биоробота нет. Там заложена программа действия, программа бытия. А если мы говорим про человека, то прежде чем человек появился здесь, вот тут, вместе с родичами, так это назовем, вместе со своим родом, с высшим заданием, мы определяем, в какой реальности, на какой земле у нас будет свой аватар, либо аватары на разных землях, в разных пространствах, реальностях. Мы здесь проявляем свою волю вместе с этим всем. И мы сюда проявляемся уже в телах. В отличие от биоробота, тело человека, снабженное вот этой капсулой, где находится постоянная связь родовая, родовой поток, где он выше всегда эгрегориального потока, он выше всегда Локи, то, что он родовой, родовая нить. В этом случае человеку предоставляются возможности дополнительные, потому что человек, по сути дела, это вы. Но вы сидите и рулите. Свобода воли у вас, когда вы в игру играете, есть? Есть. Она ограничена какими-то правилами? Да, она ограничена. Поэтому, с одной стороны, да, свобода воли есть, но вы играете по правилам, которые здесь же и были установлены вот отсюда, потом здесь. Какая вам воля нужна? Вы можете создавать виртуальные миры, находясь в своем физическом теле. Теперь вы будете хозяином аватаров в виртуальных мирах. Если, конечно, у вас уровень развития позволяет. Если вы находитесь на очень высоком уровне развития. Об этом родовая нить «Жить без страхов» подробно все рассказывается, управление судьбой рассказывается. Поэтому свобода выбора человека есть всегда, но человек себя сам поставил рамки, ведь физическое тело ограничено. Вы не можете вот так сейчас сквозь стенку пройти, вот сквозь эту доску, я не могу пройти. Я ограничен границами того пространства, которое сам же для себя создавал. То же самое и с вами. Поэтому какая вам нужна воля? Вы о какой воле? Разрушение? Подавление? Созидание? Вы можете разрушать и созидать. Дальше это все получите в ответ. И это ваша воля. Вы когда-то здесь проявили себя по вашей воле, и воле ваших предков и выше. Поэтому какой воле идет разговор? Свобода выбора есть всегда. Человек – это аватар высшего. А биоробот, он живет просто по программе. Даже у него есть возможности выбора. Но всегда его можно перепрограммировать, тормознуть, перезапустить и что угодно с ним сделать. Поэтому не путайте биоробот и человек. Майя. Почему Абсолют создал нас несовершенными? Слишком нужен скафандр? Нежен скафандр? Майя. Чем ниже находится уровень бытия существ, тем меньше божественных функций может это существо выполнить. И чем выше находится, тем больше божественных функций это существо может проявить и выполнить. На каждом уровне бытия тело совершенно для тех задач, которые поставлены свыше. Поэтому несовершенного в этом мире нет. Вопрос, как вы это совершенное применяете? К примеру, рука. Вот у меня есть черное пятнышко на пальце, да, на ногте. Ну вот я забивал гвозди. Ну и так получилось, что гвоздь вывернулся, я себе маханул. Вот редко такое бывает, но маханул по пальцу. Вот черное пятно образовалось. Я по назначению этот палец применил? Нет, не по назначению. Мог я избежать этого? Конечно, мог. Но, видимо, для чего-то мне нужно было это понять. Для чего? Я понимаю. Я понял. Вопрос, вы понимаете то, что с вами происходит? То же самое, если я возьму, например, нож и начну этим ножом забивать гвозди. Ну да, если нож тяжелый, какие-то гвоздики будут забиваться. Но он не предназначен для забивания гвоздей. Он предназначен для того, чтобы резать, строгать, очищать. А теперь представьте, я молотком начну резать и очищать, а гвозди не буду им забивать. Вот нож, когда мы им забиваем гвозди, несовершенен, как забиватель гвоздей. А молоток несовершенен, как средство для нарезки чего-то, очистки чего-то. Вопрос, как мы к этому относимся? Понимаем мы задачи поставленные? Понимаем мы устройство мира, о котором здесь идет речь? Либо мы продолжаем жить в иллюзиях, жить в догмах, которые нам навязали, и следовать тому, что нас разрушает. Либо все-таки мы становимся человеками. Ну, вспоминаем, что мы человеки. Выходим на уровень божественного бытия, на уровень любви, понимания, ведания и так далее и тому подобное. Так что все здесь очень-очень продумано. И все очень совершенно для того уровня, на котором мы находимся, для тех времен, в которых мы живем, и для тех задач, которые мы исполняем. Ну, к примеру, КамАЗ или БелАЗ – совершенная машина, ну, даже Мерседес, грузовой Мерседес возьмем, совершенная машина или там Тойота. Да, конечно, совершенная, грузовой. Но теперь попробуйте на гоночной трассе его использовать. Будет он совершенный? Вы скажете, что за фигня такая? Он не едет вообще. Жмешь, там рычит на педаль до упора, а он не едет. Все это мимо меня проскакивает, еще кричат, что здесь стоишь. Либо гоночная Феррари какая-нибудь, либо там Майбах, либо еще что-то. Я не знаю, какие сейчас там машины есть крутые. Совершенный? Ну, конечно, совершенный. Но теперь давайте на просеку, в лесок и возить щебень, например. Таскать дрова, бревна таскать, сваливать эти деревья. Будет он совершенен? Нет. Вопрос, где вы используете, по назначению либо не по назначению. Все в этом мире совершенно. И те проблемы, которые у нас возникают с нашими телесами, это всего лишь навсего следствие непонимания нашего предназначения, непонимания, как их использовать, непонимания, что происходит в этом мире, и непонимания, куда мы прёмся в этом мире, что мы делаем. Вот и все. Аббат Бузони. Если ты не желаешь играть в играх богов, game over, Аббат Бузони, но как ты можешь не желать играть в игры богов, если ты сам здесь бог, и ты создал себя, свое проявление в этом аватаре, для того, чтобы играть в этой игре? Кто не хочет играть? Бог не хочет играть то, что он создал? Либо Аббат Бузони, который не понял, что он бог, и который лежит на диване и проклинает весь мир, проклинает других людей, противоположный пол, например, потому что что-то он не понял в этом мире. Кто не хочет играть? Аватар, который попутал реальности, который попутал что-то? Либо все-таки бог или боги, которые создали все условия для того, чтобы Аббат Бузони здесь себя показал как молодец во всей красе? Давайте с этим разберемся. И вот когда мы разберемся с этим вопросом и соберем все свои мысли, мы очень просто и конкретно ответим на этот вопрос. Game over, либо продолжение. Алексей Степанов. Объясните, пожалуйста, люди, получается, рабы какие-то? Алексей Степанов только что объяснил Аббата Бузони. Если вы биоробот, то в этом случае вы всегда исполняете чью-то программу, которая служит вот этому всему для того, чтобы вот эти вот молодцы решили, и вот эти решили проблему. Если вы человек, вы сами создаете эти правила игры, свои виртуальные миры, свою реальность, населяете ее. Если, конечно, у вас уровень большой, вы уже поднялись вот отсюда. Вот наступает определенный момент, когда вы сами уже создаете что-то, будучи здесь, и потом здесь воплощаетесь. Принцип такой, что я сделал, то я должен испробовать. Это основные коны мироздания. Вот по коны мироздания, кто знает, тот прекрасно это все осознает. Что я сделал, в том я и нахожусь. Чем ниже уровень, тем больше вероятность, что для меня сделали, я сюда вошел, ничего не знаю, начинаю здесь вот общаться, проявлять себя, и тела попроще, и измерения попроще. Так что раб – это кто? Человек рабом быть не может. Он понимает свое предназначение в жизни. Он понимает, что здесь игра создана для него. И он в ней что-то добивается. А роботу все равно. Робот всегда раб. Он робит, работает. Отсюда и робот. Александр Македонский. То есть все люди на Земле – аватары? Нет, не все люди – аватары. Есть биороботы, которые тоже имеют вот эту самую капсулу, которая может подключать тех, кого мы называем богами, высшие сущности, и которые какое-то время могут управлять ей, видеть глазами, чувствовать, осязать, но это не их аватар, это временное какое-то убежище, временное вселение, временный скафандр. Робот живет по программе. Вот программу запустили, он по этой программе живет. Он такой же, как другие люди. Он разговаривает так же, он даже будет очень умным. Есть роботы, например, шахматисты, прекрасно в шахматы играют, но как человек ноль. Есть прекрасные спортсмены-роботы, которые настолько классные у них вот эти самые телеса, скафандры, что они побеждают во всех соревнованиях, но как человек ноль. И наоборот, есть человеки-шахматисты, которые и этим хорошо думают, и исполняют задания, которые сами себе поставили со своей роднёй, своим родом. И спортсмены есть великие люди. Так что это надо учитывать. Не все люди аватары, но в каждом, даже в роботе, биороботе, есть возможность подключения высшего для перепрограммирования, для увидения, где что находится. Ну, как вот в игре играть, например, какой-нибудь там стрелялка, и вы глазами вот этого стреляльщика, который там бегает, видите вот эту картину, ощущения там, ну, только на более высоком уровне все это. Вы чувствуете запахи, слышите непосредственно вот где что находится, удаленно, приближенно. Игра очень классная. Потом надоело вам играть, вы вернулись, ну, и занимайтесь своими. Но при этом в каждом человеке, живущем даже в параллельных мирах от вас, почему даже, живущих в параллельных мирах от вас, есть тоже немножечко от робота. Обязательно какая-то программа действия в нем прошита на уровне подсознания. Как тот, который относится к биосу, о котором мы говорили, когда изучали то, что было до ВАРН. Посмотрите, там есть семинары и вебинары. И есть то, что накладывается на этот биос. Подсознательные программы бытия. То есть первичный биос – это безусловные рефлексы и инстинкты. Их человек сам изменить не может. А вот условные, которые появились при каком-то условии, можно менять, изменять, ну и прочее, прочее, прочее. Об этом есть отдельные семинары, вебинары. Посмотрите, не пожалеете. Так, дальше. Шакив. Вопрос беспощадно мучающий. Откуда такие познания в таких тонкостях? Спасибо за ответ. Шакив, в самом начале сказал, не спрашивайте меня об этом. Мудрый человек не спрашивает, откуда это. Мудрый человек воспринимает, проверяет жизни и говорит, подходит это, либо не подходит. Мудрому человеку всегда открывается дорога к таким знаниям. Если он идет по своей стезе, понимает свое предназначение, служит своему роду, участвует честно в этих играх Бога или богов, игры богов. И в этом случае тогда перед ним открывается все, что нужно. Если он просто как слепой котенок тыкается, ну дайте, дайте мне за что-то схватиться, он, к сожалению, остается маленьким ребенком, которому не дают знания, ибо знания часто усиливают скорби, как говорится в некоторых писаниях, увеличивать могут страдания как самого себя, так и окружающих. Ну, это как оружие, которое дается в руки ребенку, который не понимает, что с ним делать и что он может сделать. Так что не спрашивайте, откуда эти знания. Вы просто посмотрите и проверяйте, как сказку слушаете. Нравится? Углубляйтесь, все будет открываться. Не нравится? Ну, посмеялись, считайте, что в цирк сходили. Я тоже буду рад этому. Воронцов Алексей, как работает астрология в вашем раскладе? Ведаете в таких вопросах. Алексей, не в моем раскладе. Это не мой расклад. Я не могу сказать, что все эти миры я создавал. Я не великий архитектор. Я только участник этой игры. Но отвечу так. Астрология работает прекрасно, как и другие науки. Поскольку все здесь связано с компьютерной игрой, то в компьютерах обязательно существуют расчеты. А раз есть расчеты, значит есть математика, алгебра и прочее, прочее, прочее, прочее. Даже химия, физика тоже состоит из расчетов. Если очень углубиться туда, рассмотреть, это прям может на пальцах доказать. Все это расчеты. А теперь представьте, что какой-то атом подчиняется расчетам, но атом это некий прообраз вселенных и миров, галактик. Раз работает в атоме, то почему не работает в галактиках и в мирах? Просто не все мы еще тонкости знаем, работаем по упрощенной системе, которая действует вот здесь на этом уровне. Перейдем сюда, здесь более интересная будет математика. Значит, более интересно будет работать астрология и много чего другое. Но есть допуски, о которых говорила славяно-русская варновость. Человек, находящийся на первом уровне, приближенный к условиям биоробота, живущий больше по животным программам, на него астрологические вот эти влияния очень вообще безотказно действуют на 100%. А у человека, который поднялся уже как можно высоко в нашем развитии, на него действует там от 1 до 25%. Потому что он уже меняет пространство, он уже может стать виртуальное пространство, в которое может уходить, находить там какие-то решения и подниматься дальше. Славяно-русская варность изучать, и там все это подробно было рассказано. Прекрасная наука, астрология, нумерологии и прочее. Прекрасно действует, все здорово. Александр Ас. Здравия всем, здравия. Алексей, расскажите подробнее, как в этой картине идет взаимодействие с родом и предками. Я уже рассказал, что вся ведическая культура вот об этом постоянно говорит, только разными словами. Считайте, что вот, ну, с другой сторонки я там рассказываю, но все касается вот этого нашего слоника, которого мы щупаем с разных сторон. Здесь сущность, часть рода, здесь есть наши предки. Это, по сути дела, славь и правь. Поэтому взаимодействие непосредственное и прямое. Все, что написано в ведической культуре, относящееся к славяно-ариям, а не просто в какой-то маленькой части, например, там индуистской, хотя там тоже очень много представлено из нашего наследия, огромное количество данных, которые там сохранились. Вот все это действует, все это полностью здесь представлено. Никогда отрыва нет, нет, родовая нить существует, существовала и будет существовать у нас, у человеков. Она нас связывает с нашим высшим Я, своим божественным проявлением. Божественное проявление всегда находится в роду, оно от рода никогда не отличается. Поэтому еще раз, после смены мерности нам предстоит суд совести, суд наших великомудрых предков. Ну и самый простой, на мой взгляд, это суд богов, которые вот эти вот программисты начинают. Совпадаешь с следующим уровнем, знания готовы до следующего уровня, получил что-то, пожалуйста, на следующий уровень, все, опять проходит задача отсюда, отсюда, отсюда и воплощение. Поэтому мы всегда воплощаем свои личностные задачи и цели здесь, на Земле. Мы всегда родовые программы здесь, на Земле проходим, ну и в других землях. Это продление рода, усиление его и так далее. Мы проходим программу высшего уровня богов, здесь находящихся. Ну и четвертый уровень, о котором я до этого не говорил, даже в славяно-русской варности, это прохождение задач вот этих. Вся наша жизнь и игра посвящена в конечном итоге только решению вот этой задачи, самой главной. Так что все полностью совпадает с тем, что в ведической культуре написано. Полностью. Дальше. Игнат Наубенко. Что вы думаете по поводу теории сущности, мерностей и энергетики сущностей? Сергея Тармашева. Ну, я не то что думаю, я убежден в том, что Сергей пишет очень многие вещи правильно, но исходя из того, что некоторые моменты нельзя давать в открытую, чтобы кукушка не улетела, и чтобы к себе не вызывать какие-то нарекания со стороны неких органов, о которых мы будем говорить в следующей нашей части, и неких структур, которым эти органы некоторые не в полной мере, но подчиняются, то он как раз дает это где-то в стиле фантастики, где-то в стиле описания такого вот скользящего, опять, чтобы кукуха не улетела, ну а где-то прям конкретно говорит, ребята, нате, берите. И таких писателей, как Сергей, существует несколько человек, мне известных, которые также где-то в варианте фантастики, где-то в варианте сказок, вот это все до нас доносят. Так что замечательное дело делает Сергей, низкий поклон ему и успехов продолжение написания своих замечательных творений. Идем дальше. В.М. Здравия. Вопрос в эфир. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о пребывании неких врат в Антарктиде, а также сущностей на обеих полюсах Земли? Благодарю за учение. Ну что я думаю? Это все есть. Проявлено это есть как в физическом, так и не в физическом. Есть врата Междумирья, есть врата, где время вообще отсутствует, даже на нашей Земле их не так много, но они существуют. Есть хранилища, куда обычный человек, не обладающий определенным качеством, сердечным, мыслительным, разумением, сущностным, пропасть не сможет. В зависимости от уровня развития и предназначения, разные врата, хранилища открываются в нужный момент перед каждым из нас. Если мы этого, ну не то чтобы достойны, а к этому подошли. если по своему развитию нам это надо, и мы готовы это воспринимать. Так что об этом говорить можно очень долго. Взаимодействие с хранителями и так далее – тоже интересная тема. Взаимодействие с духами и так далее и тому подобное – это все отлично, хорошо. Но давайте в шизотерику не будем лезть, потому что многие человеки это не то чтобы даже не смогут проверить, они даже об этом часто не задумываются. Ну, это как-то так, это кукуха там летает, крыша, как это шифером шуша, да, крыша едет не спеша, вот из этой же серии. Поэтому давайте об этом не будем говорить, просто есть и есть. Вот как вот это, есть и есть, но это хотя бы дает представление о том, что происходит и к чему стремиться. А вот эти врата, ну узнали, да, есть, что дальше? Вопрос, как вы сможете этим всем управлять, действовать? Еще всякие кристаллы. Велеса, Сварга и другие. Да, есть. Ну, что с этого? Аббат Бузони. По фильму «Матрица» вы, Алексей, выполняете роль пифи-пророчицы? Ух ты! Вроде, сейчас я посмотрю. Да нет, вроде светленький еще. И вроде мужчина. Так, пифи была частью плана архитектора и выполняла роль двигателя и развития. Аббат Бузони. Вот. Как нравится, так меня и называйте. Я всего лишь навсего делаю то, что сейчас на данном уровне нужно конкретно вам. А пифи вы меня назовете ли, как-то еще прорицателем, двигателем, развитием, балаболом, сказочником, неважно. Главное, что вы из этого возьмете. Дмитрий Алексеев. И зачем что это нужно? Какой результат? Дмитрий Алексеев. Возвращаясь к самому началу нашего рассказа, важно, что мы сюда принесем и как мы появившуюся задачу решим. Далее. Балтруков Аркадий. Что скажете про Блаватскую? Ну, была такая интересная тетенька, которая получала некоторую информацию, ее писала в формате тайной доктрины. Я вам даю явную доктрину. Тайная доктрина строилась на опыте разных цивилизаций разных миров, в том числе и параллельных, которые до поры до времени, ну скажем так, были скрыты. И многое оттуда невозможно применить в жизни. Я вам даю явную доктрину. Явную доктрину наших предков, создателей этого всего. Простой. Вот и все. То, что можно применить в жизни. Как применить? Да очень просто, я уже сказал. Если вы понимаете, что смена мерности – это не окончание бытия, и вам придется держать ответ перед самим собой, то есть разбирать свои же ошибки, держать ответ перед своими предками, перед богами, получить новое назначение вверх, либо остаться здесь с новыми какими-то правилами игры, условий, телесами, обстоятельствами, временами, семья и прочее, прочее, прочее, то тогда вы никогда не будете делать гадости в этом мире. Вы всегда будете стремиться познать этот мир, познать естество этого мира, познать себя в этом мире, для того, чтобы не наворотить какой-то гадости, чтобы вот от этих ребятушек по бокам потом не получать, чтобы потом там в задницу вам не тыкали какими-то трезубцами и не гоняли вас. Так что все нормально, все хорошо. Так вот, поэтому про Блаватскую ничего плохого не скажу. Все, что здесь на этой земле есть, оно нужно. Но там отдавалась только часть того, что сегодня нам нужно понимать. То, что я рассказываю, это относится к нашим родам, к создателям, к новой реальности и к старой реальности. В тайной доктрине вы этого не найдете. Идем дальше. Феникс, ясно. Чуть-чуть непонятно. Те первые, помимо своего прохождения здесь тренировки, еще создали себе подобных. Я про кружки по диагонали. Но смотрите еще раз. Вот человек здесь впадает в анабиоз, условно. Входит сюда, здесь приобретается новое тело. После этого он включается уже в игру на каком-то уровне. Здесь поиграл, здесь поиграл, здесь. Вот мы сейчас находимся здесь, говорим про это. Он, род, ну, рода, да, и Всевышние рода, создавали здесь задачу его конкретной игры, утверждали эту игру, институты это все воплощали, высшие, ну, институт там живы, макоши и прочее-прочее. Вот, ну, вот можете так вот сейчас по-славянскому пройтись всему, и, может быть, как кто-то там по эзотерическим свои названия будут. Мне сейчас это не интересует, как вы назовете. Важно просто понимание, представление. И вы же здесь родились и видите мир вот этими глазами. Но вы полностью подключены вот к этому. Поэтому понятие черный ящик, который называется душой, всегда работает. Всегда здесь живет. Всегда существует. Он постоянно с кем-то коммуницирует, постоянно что-то в себя включает. И есть черный ящик, который рядом с вами, есть черный ящик здесь, ну и большой какой-то сервер, который накапливает все знания, который ими оперирует и подправляет какие-то действия ваши, действия ваших друзей, рода, ну и так далее и тому подобное. Так что смысл жизни. А нет, это я уже на другой посмотрел. Так что тренировки необходимы, поэтому необходимо большое количество тех, кто будет работать в спарринге, но которые не ведущие, а которые в подчиненном состоянии. Он хороший боец, и он вас тренирует. Там, на ринге вы работаете, и все хорошо, замечательно. Либо там в айкидо там работаете, либо еще что-то. Неважно. У вас есть хороший противник. Он бот, он занимается только этим, его больше ничего не интересует. И он вас тренирует, чтобы вы стали прекрасным шахматистом, боксером, летчиком, кем угодно. И когда вы превосходите его уровень бота, то в этом случае вам дается новый тренер, новые задачи. Либо вы начинаете служить уже, служить этому миру, своему роду и так далее. Вы достигли определенного уровня, и теперь вы уже хорошо это можете делать. Вот такие вот дела. Так что себе подобные создаются здесь, также в виртуальных мирах могут создаваться для одной только цели. Решите задачу. Аббат Бузони. Наши мысли, они не наши. Это программа архитектора, внедренная нам в сознание. Аббат Бузони. Существует целый институт, который порождает мысли для разных уровней нашего бытия. Но все мысли наши с точки зрения божественного. Вы просто как либо бот, биоробот, либо как человек получаете необходимые мысли, исходя из того, что вам необходимо сделать. Обрабатываете их, используя поконы вселенского бытия, свобода воли, свобода выбора для человека, либо выполнение программы для бота, биоробота. Вы их в жизнь воплощаете. И здесь бытовая магия. Любая мысль может стать материальной. Вернее, она становится материальной, даже если об этом не хотите задумываться. Она все равно становится материальной. Опять же, на одном из семинаров у нас есть целый раздел «Работа с мыслями». Как работают мысли, откуда они приходят, что с ним происходит, ну и так далее, и тому подобное. Все там подробно рассказывается. Здесь мы говорим про конкретику, вот про это. Алла Рудакова. «Смысл нашей жизни, бытия». И живем один раз, либо реинкарнация. Алла, существует и реинкарнация, существует и инкарнация, существует селение в этом мире и в других мирах. Вы даже можете поиграть в игру, вселиться в камень, в аубаб. Но в этом смысла нет. Для тех, которые более серьезные, там этого смысла нет, потому что они все создавали, все это уже пройдено, все материалы есть. Ну, глупость какая-то быть баобабом и смотреть, когда там тебя пилят, когда там какие-то летающие существа с тебя снимают эти вот вкусненькие плоды кисловатые, и как они потом это все рассеивают. Ну, нету смысла. Поэтому наша задача двигаться вверх, вверх, вверх по золотому пути восхождения души, как говорили наши предки. Так что все это есть. Ольга Плотникова. А наши предки владели этими знаниями? Конечно, Ольга. Конечно. Феникс ясно. Потом дети вылетят из своей реальности в реальность альности родичей. Так и кто оттуда пришел, тот туда и вылетит. Будут ли это ваши дети, либо вы, если вы оттуда. Зависит от того, кто вы и кто ваши дети. Часто у биороботов рождаются представители высших сущностей, как созданных здесь, так и высших сущностей, пришедших из старой реальности. Иногда бывает у высших сущностей аватаров рождаются биороботы. Очень интересная игра. Валентин, находящийся в состоянии самати на Земле, это представители архитекторов? Те, которые находятся в самадхи или в самадхи, это в первую очередь хранители каких-то знаний, каких-то умений, каких-то навыков. А вот являются ли они архитекторами, представители архитектора, либо это биороботы, в которых загружены программы, это зависит от того, кто перед нами. Есть и то, и есть другое. Сергей Дуденков. Может сущность промахнуться с воплощением и не в то время попасть? Сергей, сущность создает это все. Вот эти сущности, как я могу промахнуться мимо того, что я вот это сделал? Ну какой смысл мне промахиваться? Я же это сделал для себя самого. Вы это сделали для себя самого. Кто-то еще для себя. Как мы можем промахнуться? Это наш конкретный аватар. Мы его создали в определенных условиях, в определенной семье, в определенное время, с определенными задачами. Как мы можем промахнуться мимо того, что создано только для нас? И ключик только у нас. Идем дальше. Тигр. Алексей, выходит, если люди-аватары хотят свободы и справедливости, то чертики с красными глазками настаивают их на путь истинный, таким способом, как забивание копытцем. Тигр. Справедливость, слово, это жизнь с правью. С правью. Кто правит? Свобода или воля? Разные явления. Человек по рождению всегда свободен, и у него есть воля проявления, исходя из справедливости, то есть того, что называется нашим древнейшим словом совесть. А раз так, то о какой свободе, воле, справедливости может мечтать человек, который настоящий человек? Потому-то и долбят людей, человеков, вот эти самые товарищи, красноглазые, остроухенькие, с красными попками и острыми копытцами, потому что живем мы не по совести, не в любви, не в справедливости, а по вложенным в нас программам, то есть нас превращают в биороботов, а мы ведемся на это, нас в ботов превращают, в рабов нас превращают. И рабы всегда кричат: дайте нам справедливость, дайте нам, давайте того снесем. Вместо того, чтобы быть человеком, который этот мир когда-то создал, находясь там, и в этот мир вселился для того, чтобы это сделать. Потому и долбят, что не на своем пути. И вместо справедливости, воли, любви, нам вкладывают всякую дрянь в головы. И превращают нас в рабов, исполняющих чьи-то прихоти. Вот на этом уровне. Чьи-то задачи по программам, которые для нас написаны. Программы самоуничтожения, разложения и так далее. Об этом мы поговорим в следующей нашей встрече, где там взаимодействие миров и цивилизаций, про серых поговорим. Дальше идем. Валерий Лавриненко. Насколько божественная функция белых богов по спасению погибающих прошлых цивилизаций выполнена на данный период? Насколько долго задуман этот план? Смещается ли расово все человечество? Смещается ли расово все человечество в единое? Значит так. Огромное количество цивилизаций в виртуальных мирах существовало и в нашем мире существует, которые заканчивали как вот определенный уровень игры, свое существование вообще полностью стирались, и с нуля все происходило заново. Как в виртуальных, так и здесь. Так на этих уровнях, так и здесь. Даже здесь же тоже идут свои игры. Те, которые были когда-то богами для нас здесь, они сейчас вот находятся выше. Они продолжают свой путь взросления. В свой путь игры. Это же по-детски, наверное, правильно будет, если мама для нас всегда остается мамой, и папа всегда остается папой. И он должен выполнять функцию папы и мамы, независимо от того, сколько нам лет. Нам уже 60, но мы все время, например, бегаем к своей маме и говорим: мама, зашей мне штанишки, папа, дай денег на мороженое. Ну глупо же, да? А с точки зрения ребенка нормально. Так вот, детский подход всегда говорит о том, что те боги, которые и первобоги, и боги высших инстанций, и те, которые с нами взаимодействуют, Ну, там же есть целая такая, да, вот ступенчатая разбиение по уровням. Глупо считать, что они остались на том же уровне, если мы сами поднялись. Покон вселенского бытия говорят, если ты создал что-то и помог ему подняться, ты сам поднялся вверх. Но как же те боги, которые здесь что-то создавали, могут остаться на том же уровне? Они тоже поднялись выше. И поэтому мы здесь, они здесь. Мы поднялись сюда, они будут здесь. И то же самое там происходит. Мало того, кто-то сейчас запустился по второму разу, только с новыми задачами. И дышит нам уже в спину, догоняет нас. И мы сейчас, живя в тех условиях, которые когда-то создали они, либо ругаем их по глупости своей, либо славим. И они это получают, говорят, эх ты, не доделал, вот тут меня ругают, видимо, что-то не так сделал. То же самое, как и нас, славят на тех уровнях, либо ругают, на которых мы находились до этого, до того, как вступили в эту игру. И так же будут, когда мы перейдем на следующий уровень. Где-то будут славить, где-то будут ругать. Вот такая интересная ситуация. Поэтому цивилизации выполняли свои задачи, убирались, стирались заново, запускались. А вот расово, ну, нет никакой задачи расового смешения. Почему? Точно так же, как нет задачи, например, всех насекомых перевести только в одно насекомое, все растения только в одно растение, все минералы только в один минерал. Нет такой задачи. Каждый на своем месте, каждый для чего-то участвует в этой игре и был создан в этой игре для чего-то, либо был помещен в эту игру для чего-то. Поэтому если существуют разные народы, то в этом случае они для чего-то нужны. Но мы же не богоборцы. Мы же сами с собой-то не боремся, с нашими предками не боремся, и с высшим мы не боремся. Зачем? Смысл? Если мы сами участвовали в создании этой игры, что ж нам бороться-то с этим? Что, сами себе по голове будем бить? Мы не богоборцы. Нам это не нужно. Поэтому не ставится задача в единую расу всех собрать. Каждый хорош на своем месте. Каждый. Поэтому он здесь существует, чтобы выполнить определенную поставленную задачу перед ним самим, перед его семьей, родом, обществом, миром, ну и так дальше, и тому подобное. Владимир Шевченко. Алексей, а сейчас что в мире происходит? Разве повышение резонанса Шумана не влияет на работу программ? Или во время... во всем виноваты черненькие. Владимир, черненькие ни в чем никогда не виноваты. Черненькие – это исполнители тех задач, которые когда-то мы, в частности, наши предки и те, кто создавал, исполняют. В чем они могут быть виноваты? Что они это исполняют? Исполняют хорошо? Ну как бот может быть виноват в том, что вы такую программу у него заложили? Он эту программу исполняет. Он ни в чем не виноват. Вопрос – вы что делаете? Как вы исполняете ту программу и как вы играете ту игру, которую сами себе, вместе со своими предками и своим родом здесь установили. А повышение вот этих частот Шумана, резонанса Шумана, это всего лишь навсего отражение того, что сейчас происходит в пространствах как и параллельных, так и нижних, так и высших, но касаемо конкретно нашей Земли, нашей Мидгарда. И не более того. Поэтому все идет по плану. По плану, который когда-то наши предки создали. По правилам той игры, которые мы когда-то установили. И мы играем в той игре, которую сами же затеяли. Так что оставьте черненьких, сереньких в покое. Давайте делать то, что нужно делать нам. Дальше. Анжела Шемшур. О, давненько мы встречались. Так какая задача старого пространства? Анжела, задача старого пространства – жить по-человечески. И для этого надо убрать ту самую занозу, ту самую проблему, которая там появилась. Василий Алибабаевич. Здравия. Возможно ли такое, что наш мозг – генератор многоуровневой майи? Конечно, я же нарисовал. Даже здесь, находясь в физическом теле, сущности высшего уровня, аватары, высший уровень, достигнувшие, скажем так, уровня жрецов, азов, могут создавать бесчисленное количество миров. А вот те, которые находятся на первом уровне своего бытия, от силы один виртуальный мир, и то во снах могут созерцать, либо каким-то образом участвовать в его создании. Все зависит от того, кто мы, на каком мы уровне. Феникс, ясно. Правильно понимаю, у ботов вопрос о смысле жизни не возникает. Живут по шаблону и плавают по течению. Совершенно верно. Именно все так и есть. Боту не надо пытаться что-то кому-то доказывать. Бот существует как бот, потому он и является ботом. Он выполняет поставленные задачи. Поэтому что там ему придумывать, городить? Зачем задумываться о том, что его никак не касается? Бот есть бот. И этим все сказано. Ну что ж, друзья, все вопросы, мне тут Светлана написала, все. Все вопросы, которые она прислала, я прочел, дал на них ответы. Если у вас будут появляться какие-то вопросы дополнительные, мы их можем рассмотреть в следующей нашей встрече, которая будет касаться вот этого нашего большого-большого направления «Тайны мироздания». Ну и напоминаю, в следующий раз мы с вами разберем тему причины происхождения серых, взаимодействия миров и цивилизаций, почему наша Земля находится в оккупации. А дальше будем смотреть, какие вопросы у вас будут появляться, что вас будет интересовать, ну и так далее, и тому подобное. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 16 ноября 2020 года, понедельник, мы разбирали тему «Тайное происхождение нашего мира». В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов. Светлана Большакова следила за чатом, гоняла разбушевавшихся ботов, гоблинов и прочих товарищей, а также принимала от вас вразумительные, мудрые вопросы. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.